Глава 44. Атрибутивность. Итак, Геннадий Викторович, давайте идти по порядку. Что такое атрибутивность? Задумавшись ненадолго, будто ища глазами в пространстве нужный объект, Балашов наконец ответил. Вот, смотри. Он закатал рукав своей рубашки и указал второй рукой на швейцарские часы. Атрибутивность. «Это правильное время?» – начала гадать я. «Для убойного предложения нужно искать подходящее время?» «Нет, Полина, я показываю тебе часы элитные, швейцарские часы и ничего более. Золотые. Это один из моих атрибутов, который говорит о том, что я принадлежу к касте состоятельных людей. Атрибуты человека, которого готовы слушать люди. Это его символы успеха, значимости и профессионализма». «Да будь у вас хоть бриллианты вместо пуговиц. Это вряд ли убедит людей в вашей правоте и заставит прислушиваться к вашему мнению», — тут же возразила я. «Вспомни, как говорят, по одежде встречают, по уму провожают. Но чтобы на наш товар, на наше предложение, на нас обратили внимание, в современном мире нужно быть правильно и хорошо упакованным. Вдумайся, 80% продажной стоимости дорогих духов — это стоимость упаковки. Бренды Gucci, Prada, Cavalli, Armani, Mercedes и другие стоят намного дороже, чем их производство. Их упаковка, то есть атрибуты, которыми они окружены, дороже содержимого. Так что насчет бриллиантов ты не права. Заставив себя рассматривать, человек фактически уже управляет другими людьми. Для любого при первой встрече ключевую роль в определении свой-чужой, а также место в иерархии играет атрибутивность. Узнаваемость приводит к доверию, чем часто пользуются мошенники. Атрибуты помогают нам, с одной стороны, распознавать социальный статус и роль человека. С другой стороны, те же атрибуты помогают нам обманывать. С помощью символа в одежде легко прикинуться ядовитым или вкусным, опасным или добрым, щедрым или жадным, в зависимости от задачи, которую человек решает в данный момент. Ваш личный социальный кокон красноречиво говорит за вас. Никто не знает, сколько у вас личных денег, власти, возможностей, знаний, поэтому атрибутивность дает как бы аванс доверия вашему прошлому и настоящему. Правильная атрибутивность дает право говорить в обществе, подавать себя в выгодном свете и привлекает внимание к вашей персоне. Хорошие адвокаты знают, что если на переговоры явиться дорого и стильно одетым, легче добиться результата. Мы привыкли к тому, что милиционер должен быть похож на милиционера, депутат на депутата, миллионер на миллионера, офисный планктон на планктон. Но почему бы офисному сотруднику не прикинуться бизнесменом? Почему бы нам не использовать символы успеха, власти, сексуальности, помогающие значительно преувеличить свои возможности для того, чтобы заключить удачную сделку, продвинуть хороший проект, устроиться на работу или покорить особь противоположного пола? А по-моему, надо стремиться быть, а не казаться. Кто угодно может научиться приемам ораторского мастерства – создать видимость суперзвезды, эксперта, политика и занять чужое место под солнцем. Вот так и получается, что самые умные и опытные, но не умеющие кидать понт люди оказываются в... Как бы это покультурнее сказать? Полина, упаковка товара еще не весь товар. Не преувеличивай. Мы уже говорили о том, что внешность играет ключевую роль только в краткосрочных отношениях. А для серьезных, крупных проектов наличие кожаного портфеля, шелкового галстука и дорогих запонок не столь важны по сравнению с опытом. Но и брать запустившего себя, заросшего в рваном растянутом свитере финансиста, от которого пахнет по утрам не одеколоном, а перегаром, даже если это суперэксперт в своем деле, компания вряд ли захочет. Нельзя сказать, что желание оказаться лучше, чем ты есть на самом деле, вранье. Ты же не считаешь, когда надеваешь каблуки, малюешь лицо, брызгаешься духами, что ты обманываешь мужчин. Откуда-то из глубины поднялась волна возмущения и обиды за весь женский род. Стараешься, красоту наводишь, а это, как оказывается, считается попыткой кого-то охмурить. Не очень-то и нужно. Это не обман, а стремление к красоте. Геннадий Викторович, вы же не станете обвинять цветы в том, что они стараются цвести? Улыбнувшись, он ответил. Хорошо сказано. Женщины всю историю человечества делают все, чтобы выглядеть более привлекательными, выставляя на показ то, что хотят видеть мужчины. А мужчины выставляют на показ то, что хотят видеть женщины. И это вполне нормально. Точно так же для человечества, которое стремится к богатству. Естественно, покупать дизайнерские вещи и любить дорогие машины. или, к примеру, все свое свободное время посвящать изучению экономики, теории предпринимательства. Также это нормально для того, кто мечтает о шоу-бизнесе, вызывающей и броско одеваться. Докладчик, оратор, так же, как и соблазнитель, должен быть внешне привлекательным, ухоженным, вызывающим интерес, уважение, доверие. Сексуальность может помочь в том, чтобы стать хорошим оратором? Да мы уже говорили о том, что сексуальность – атрибут успеха. Чтобы получить признание в обществе, необходимо увеличивать свою политико-бизнесовую привлекательность. Политика – это искусство жить вместе, и сексуальность – то же самое. Мужские и женские символы и атрибуты убойно действуют как на работе, так и в бизнесе. Политика же практически вся соткана из символов и обманов, преувеличений и соблазнов. Возьмем образ Юлии Тимошенко. Символы власти – дорогой Мерседес, охрана и помощники, коса – символ девичества и молодости, наклоненная в бок голова, как бы открывающая взору собеседника сонную артерию на шее, символ доверчивости и преданности. Многочисленные рюши на платье – символ хозяйственности. Индекс талии и бедер – символ здоровья и фертильности. Высокий каблук сигнализирует о быстроте ног, выносливости. Вот так, чисто женскими символами, превращая недостатки в достоинства, удлиняя где надо и укорачивая где не надо, Юлия Владимировна обворожила полстраны. Теперь обратим внимание на нынешнего президента Украины Виктора Януковича. Символы власти – та же охрана, мерседесы. Высокий рост говорит о хороших генах. Ухоженная голова добавляет привлекательности. Это также символ хорошего добытчика. Дорогой строгий костюм, как у всех президентов демократичных стран. Символ европейскости. Дорогие туфли, большой живот сигнализируют, что мужчина сильный, работоспособный, выносливый, готовый к продолжительным нагрузкам. Медленная походка и медленная речь говорят о высоком статусе и ответственности. Именно эти мужские символы позволили Януковичу соблазнить большую часть страны и стать президентом. Какими качествами должен обладать хороший оратор? Наглостью и смелостью. Эти атрибуты появляются только тогда, когда не боишься проиграть. Чтобы достичь успеха в чем бы то ни было, нужно учиться не выигрывать. Это когда-нибудь все равно произойдет, а именно проигрывать. Лучшие соблазнители и соблазнительницы на самом деле вообще не заботятся о том, что им откажут, действуя по принципу «нет, так нет, пойду к другому, другому». То же самое и в бизнесе, и в политике. Попытки и проигрыш закаляют. Как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Думать о своей привлекательности как человека, специалиста, бизнесмена, смотреть на себя чужими глазами очень полезно. Какое впечатление мы можем произвести на бизнесмена, врача, милиционера, простого прохожего? Какое впечатление ты производишь на других людей? Важно иметь ответы на эти вопросы и осознавать, как выглядишь со стороны. Countless nights loving each other, holding each other, having fun all without a fight. Now it's time to meet your dad. I'm black, you are white. It's kinda sad, but something just ain't right. In a flash, Romeo was now a memory, and Juliet is right by his side, together in eternal rest. No more stress. Do you have it yet, Romeo and Juliet? Today, I challenge thee. Much have faith in things that you can't touch.